Муфтиль никому не доверил ходить за умирающим князем. Он всю ночь просидел у изголовья своего господина, под утро его сморило сном, но стонущее мычание больного разбудило его. Муфтиль увидал, что князь свесился с кровати и с напряжением тянется рукою к ночнику, чтобы зажечь таинственные бумаги. Еще минуты, и он свалился бы с кровати. Муфтиль подхватил больного, снова уложил в постель. Князь, лежа навзничь, устремил в лицо верного слуги взор, в котором Муфтиль ясно прочел вопрос о смерти. «Бог милостив, поправитесь, ваше сиятельство», — попробовал он ободрить умирающего. Но по лицу князя скользнула безнадежно скорбная улыбка. Муфтиль не посмел повторить своего утешения. Больной перевел взоры на ночник и доверчиво протянул управляющему руку со сжатыми в ней бумагами. «Сжечь прикажете». Александр Ильич утвердительно мигнул глазами. Муфтиль поднес листки к огню, и через мгновение от них остался пепел, да и тот управляющий растер ногою. Вздох облегчения вырвался из груди князя. Он вторично протянул руку Муфтилю, и когда тот нагнулся, чтобы поцеловать ее, притянул старика к себе и поцеловал его в губы. Глаза у обоих были полны слезами. Муфтиль не знал, какую именно услугу оказал он князю, но чувствовал, что оказал немалую. А князь благодарил его и за эту последнюю услугу, и за рабскую службу всей жизни. Затем князь забылся. Поутру началась агония. Муфтиль только что задремал было на стуле у дверей княжей спальни, как его разбудило хрипение умирающего. «Бегите, Олимпиада, за батюшкой», — распорядился Муфтиль. «Да князя Дмитрия Александровича приведите. Пусть отец благословит его, умирая». Князька разбудили. Когда он пухлый, десятилетний ребенок, живой портрет матери, заспанный, взволнованный, в слезах, вошел в отцовскую спальню, у князя уже играл колоколец в горле. Мальчик взглянул на полумертвое тело отца, на необычайно серьезные лица Муфтиля и Олимпиады, смутился, понял, что происходит что-то недоброе и грозное, и в страхе громко захныкал. И тут-то приключилось нечто необыкновенное и никем неожиданное. По комнате точно дьявол пролетел. Едва плач мальчика коснулся ушей князя, из груди больного вырвался такой свирепый, такой мучительный рев, что Муфтиль затрясся и присел от страха. Олимпиаду отшибло в самый дальний угол спальни, а мальчик в ужасе отпрыгнул от кровати отца, без ума бросился к Олимпиаде, спрятал голову в ее юбке и завизжал на весь дом. На мгновение жизнь как будто воскресла в убитых параличом членах умирающего. Опершись на здоровую руку, он приподнялся на подушках и уже не с синим, с черным лицом, сверкая страшным оскалом зубов, пучил на своего любимца и наследника глаза, налитые самую бешеную ненавистью. Князь шевелил губами, силясь выговорить какие-то слова. Это могли быть ругательства, проклятия, только никак не благословение. Но язык ему не повиновался. Тогда он хрипло зарычал, как раненый лев, откинулся на подушки, и чертушки на он же не стало». Он умер, как жил, ненавидя и проклиная, и унес с собой в гроб тайну своей последней ненависти и непостижимых бессловных проклятий, единственному существу, которое он до сих пор любил. Муфтиль чувствовал, что объяснение всему этому надо бы искать в бумагах, им сожженных, но от них не осталось и пепла. И немец, когда впоследствии его спрашивали о подробностях кончины князя, по инстинктивной осторожности долгое время даже не заикался о находке, оставленной Александру Юрьевичу дедом Антипом. Завещание князя действительно удивило и нашумело не только на всю Россию, но даже за границу, и писали о нем как о знамении времени. Князь отпустил на волю всех своих крепостных, предоставив бывшим крестьянам своим земельный надел более половины своих владений. Щедрый надел этот во всех местностях, где были имения князей Радунских, до сих пор определяется множеством урочищ, носящих выразительное общее название «княжая воля». Волкоярда, совершеннолетие наследника, был взят в опеку, а самого наследника опекуны перевезли в Петербург и поместили в аристократический пансион. Княжна Зина завещанием лишалась наследства. Она так и не нашлась. Сказать правду, опекуны не слишком усердно ее и искали. Дворня разбрелась. Волкояр пустел, глох и опускался.